но сообразил, что к чему. Оболочка 9-миллиметровой пули откручивалась, как колпачок. Под ним оказалось устройство, собранное из тончайших, расположенных радиально пластинок, в центре которых торчала пластмассовая ампула. Не случайно притащили этого агента из Германии для стрельбы специальными химическими боеприпасами. Требовалась особая подготовка. Выстрел производился в открытые участки тела со строго установленного расстояния. Снаряд такого патрона доносил до цели только отравляющее вещество, остальное сгорало в воздухе, и, попадая на кожу, оно мгновенно всасывалось, не оставляя никаких следов. И некоторое время спустя наступала смерть. Причину ее установить было невозможно даже при самых уникальных исследованиях, поскольку кожные покровы, ткани и стенки сосудов никак не защищали. Вещество буквально проваливалось в кровь и воздействовало на центры головного мозга, управляющие сокращением сердечной мышцы. Просто останавливалось сердце, а яд в крови быстро разлагался на составляющие и ничем не фиксировался. Гений человеческого разума изобрел самый совершенный способ убийства, выглядевшего карой небесной. Жертва ощущала лишь легкий укол, словно мошку укусила. Это не голландец с охотничьим карабином, сваливший Николая Кузьминых, как медведя. Одно то, что спецслужба пыталась делать свои грязные дела чисто и тайно, смертью новых жертв никогда бы не посчитали насильственной, говорила о многом. Например, о том, что не дают размахнуться, как прежде, сковывают действия, и что война переходит в какую-то новую, может быть, завершающую стадию. Или все это потому, что сменилось руководство, а значит и тактика действий? «Вот тебе и дурак», — еще раз похвалил майор своего опера. «Сейчас он с прицелом возится. Тоже, — говорит, — интересно. Сплошная электроника, целый телевизор». «Он бы лучше с людьми в районе возился», — проворчал Бурцев. «В патронах разбирается, а под боком террористы пасутся. И никто о них ни сном, ни духом». Щукин покряхтел, сунув руки в карманы брюк, пошатался возле стола. Бурцев вытащил из-под стола свою сумку, достал баклажку и налил всего один глоток в разовый стаканчик. Майор недовольно покачал головой. «Ну, прокуратура, у нас так не делается. Если уж наливаешь, всем наливай. А нет, пей тогда втихушку. Тогда и цена тебе будет, тихушник». «Это не водка», — процедил сквозь зубы Сергей от распирающей боли. «У меня после допроса башка разламывается, в глазах черно». «А что это, если не водка?» — майор потянул носом. «Живая вода». «Чего? Какая живая-то?» «Будто ты не слышал». Бурцев выпил воду, сел и сжал голову. Начальник милиции понюхал стаканчик, выжал из него каплю в рот, почмокал. «И точно вода! Когда голова трещит, надо водкой похмеляться, а ты придумал, живая вода!» «Да я не с похмелья, а воду эту жене везу, правда, бывшей». «Голова не может болеть иначе, чем с похмелья, — заключил майор. — Любая другая боль от недостатка мозгов. Это вы в своей Москве сошли с ума, вот и болят головы неизвестно от чего». «У тебя в камере предварительного заключения сидит мертвая душа, и я ее допрашивал». «Так, Гелю с вокзала наслушался. Сначала про матку мне балабонил, теперь про мертвые души. Придется его изолировать». «Только попробуй.